Глава 35. Я шла по коридору, совершенно не понимая, куда иду. Меня душили злые слезы из-за того, что они собирались в Кавию без меня. Если это было опасно, то им не следовало ехать, а если нет, почему тогда не взять меня с собой? «Ваше высочество!» — голос служанки отразился от стены и донесся до меня. «Его величество просил вас найти, ваше высочество!» Я услышала ее торопливые шаги и бросилась бежать, чувствуя себя при этом последней идиоткой. Убегаю от служанки, чтобы отец не смог со мной поговорить. Ничего глупее со мной произойти не могло. Надо было найти Ровуса. Может, он сможет убедить отца, что мне тоже нужно поехать. Хотя вряд ли он встанет на мою сторону. Скорее всего, именно принц и предложил оставить меня в замке. Шаги служанки стали звучать чуть ближе, и я, совершенно не понимая, в какой части замка оказалась, дернула первую попавшуюся ручку на двери и, забежав внутрь, прижалась к ней с обратной стороны. Лязг металла оглушил меня. Я подняла голову и застыла. Комната оказалась чем-то вроде тренировочного зала. По стенам было развешано оружие, а в ее центре на мечах сражались два полуголых мужчины. Один из них остановился и обернулся ко мне. В этот момент воздух в моих легких закончился. «Принцесса!» Обнаженная грудь Ровуса поднималась от частого дыхания, и мои щеки моментально покрылись алыми пятнами. «Как ты тут оказалась?» «Я убегала». «Убегала?» Он порывисто шагнул в мою сторону. «От кого?» «От служанки». Как только я произнесла эти слова вслух, до меня дошло, как глупо они звучат и как глупо я выгляжу. Она хотела отвезти меня к отцу, а я не хочу снова выслушивать лекцию о том, как опасно мне отправляться с вами в Кавию. Я отстранилась от двери и пошла навстречу принцу. Мне нужно поехать с вами. Ровус прищурился, и мое сердце оборвалось. Он не согласится. Я знала этот его взгляд, означающий что-то вроде «давай, продолжай, глупышка Сэм». «Кайл!» Принц обернулся, и я, наконец, посмотрела на второго мужчину, находящегося в зале. «Оставь нас, пожалуйста». Кайл кивнул своему принцу, подхватил с кушетки рубашку и, на ходу надевая ее, направился в сторону двери. Я посторонилась, пропуская его, за что в ответ была награждена ободряющей улыбкой. Даже Кайл понимал всю безнадежность моей затеи. Как только он вышел, воздух в комнате словно стал гуще. Я смотрела на Ровуса, затаив дыхание. Темница Эрика не уничтожила его, не сделала слабым. Передо мной стоял воин. Широкие плечи были напряжены, а тугие мышцы перекатывались под его влажной от пота кожей при каждом движении. Жар на моих щеках стал сильнее, но Ровус, отложив меч в сторону, взял с кушетки рубашку, и я с трудом подавила вздох разочарования. «Принцесса», — вкрадчиво произнес он, надевая рубашку. «Бернард прав, тебе не следует отправляться с нами. Это может быть опасно». «Тогда и вам не следует никуда ехать!» Я шагнула к нему, сжимая ладони в кулаки. «Саманта!» Этот его строгий тон. Словно я все еще была глупой девчонкой. Словно я не была тем, кому предстояло умереть за этот мир. Словно он хотел меня сберечь. «Это не увеселительная прогулка. Это шанс на то, чтобы обрести союзника в лице королевы гномов. Но все может пойти совсем не так, как мы планируем. Но...» Я безвольно опустила руки вдоль тела. Мои аргументы иссякли, а все протесты разбивались об их упрямство. Отец и Ровус не хотели брать меня с собой, а значит, это точно было их окончательное решение. «Мы не можем тобой рисковать». Его голос раздался чуть ближе. «Что, если все это ловушка?» «Конечно, мне же нужно спасти мир», — с горечью произнесла я. «Дело не только в этом». «Да? А в чем?» Я резко вскинула голову и наткнулась на пристальный взгляд Ровуса. В нем не было привычного раздражения или невысказанного упрека, только что-то очень похожее на беспокойство. Принц печально улыбнулся и покачал головой, а я непроизвольно подалась к нему. «Я все равно умру», — едва слышно произнесла я, опуская голову вниз, но пальцы Ровуса аккуратно сжались на моем подбородке, не давая мне это сделать. «Мы не знаем, что точно имел в виду пророк», — раздраженно отозвался он. «Может, он уже был охвачен безумием небытия, а может, он хотел сказать совершенно другое. В любом случае, рисковать тобой, когда у нас есть возможность этого не делать, глупо». Его лицо было в нескольких сантиметрах от моего. Я опустила взгляд на его губы и почувствовала, что дрожу. Пальцы Ровуса на моем подбородке сжались чуть сильнее. Я так и не поняла, кто сократил оставшееся между нами расстояние, но уже через мгновение его губы накрыли мои, а я вцепилась в рубашку принца, притягивая его еще ближе к себе. Сердце рвалось из груди. Это все было неправильно. Неправильно целовать человека, который пытался меня убить. Неправильно целовать брата Эрика. Но в то же время ничего в моей жизни еще не ощущалось более правильным, чем это. Ладонь Ровуса легла мне на поясницу, и в ту же секунду я оказалась прижата к его горячему телу. Выдох сорвался с моих губ, но он мгновенно растворился в жадном вдохе принца. Мои руки мне больше не подчинялись, и я провела ладонью по его груди, плечам, а затем зарылась пальцами в волосы. Давление на мою поясницу усилилось, а поцелуй стал глубже. Я цеплялась за Ровуса, словно он все еще был моим якорем, только на этот раз он удерживал меня во всех мирах сразу. Его правая рука легла мне на щеку, очерчивая подбородок, а затем спустилась ниже и коснулась пылающей шеи. Все его прикосновения, казалось, были пропитаны тем же отчаянием, что и моя душа. Губы Ровуса терзали мои, и этот поцелуй эхом отзывался в самом сердце. «Ровус, ты...» Я в панике отшатнулась от принца, прижимая ладонь к припухшим губам. «Ох, простите, я не хотел». Итан стоял в дверях, но, вопреки словам, не выглядел раскаивающимся. «Все в порядке, ты не помешал», — сухо произнес Ровус, и я торопливо повернулась к нему. Он напряженно сжимал челюсти, совершенно не глядя в мою сторону, а на его лице явственно было написано «сожаление». Волна стыда затопила меня. Мне захотелось провалиться сквозь землю, или еще лучше, прямо сейчас встретиться с Кертами. Но зачем я его поцеловала? Только вот к стыду примешивалось кое-что еще. Я чувствовала, как мое сердце раскалывается от того, что было написано на лице Ровуса. Сожаление, разочарование, вина. «Я искал ее высочество». Итан слегка напряженно поклонился, я совсем перестала что-либо понимать. С каких пор он вел себя так официально со мной? Мне казалось, что мы друзья. «Мы все обсудили». Холод в голосе Ровуса причинял мне почти физическую боль. «Ведь так?» Я отвернулась от него и прикусила губу, не в силах выдавить из себя ни слова. Если раскрою рот, то просто разрыдаюсь, но падать еще ниже в глазах Ровуса я совершенно точно не собиралась. «Принцесса, мы все обсудили?» Настойчиво требовал он ответа. Я кивнула, а затем почти бегом бросилась вон из комнаты. «Итан!» Мне в спину донесся гневный голос Ровуса, но я, не разбирая дороги, просто бежала вперед. «Стой!» Рука Итана сжала мое запястье, и от неожиданности я чуть не полетела на пол. «Сэм, подожди!» По моим щекам лились слезы от обиды на Ровуса и злости на себя. Он мне ничего не должен, и ожидать от него каких-то искренних чувств было глупо и опрометчиво. Этот поцелуй ничего не значил для него и для меня не должен. Так почему же тогда мне так больно? «Саманта!» Итан развернул меня к себе, прижимая к груди. «Он тебя обидел?» Из моей груди вырвался истерический смешок. «Ну же, почему ты плачешь?» «Все в порядке», — вытирая слезы, глухо произнесла я. «Он... Они не хотят брать меня в кавию». «Все правильно». Итан положил мне на плечо здоровую руку и слегка отстранил от себя, чтобы заглянуть в лицо. «Это может быть опасно». «Вы что, выучили один текст?» Отшатнувшись от него, я гневно скрестила руки на груди. «Нет, просто мы заботимся о тебе». «Вот именно это сказал мне твой принц». Мой голос зазвенел от ярости. Слишком много эмоций для одного дня, и, переполнив меня, они просто выплеснулись наружу. Лицо Итана исказилось. Тень боли и разочарования промелькнула на нем. «Ты должна слушать его», — демонстративно отстраненно произнес Итан. «С чего это?» — вспыхнула я. «Во-первых, он прав. А во-вторых, Ровус не хочет причинить тебе боль». «Ну, конечно», — с нескрываемым сарказмом отозвалась я. «Именно этого он желает. Добра мне. Не своего королевства. Не закрыть разломы. Он просто печется обо мне». «Сэм, ты правда такая слепая?» Неожиданно резко бросил Итан, а я замерла от неожиданности. «Что?» Мне казалось, ты лучше разбираешься в людях». Развернувшись, он направился в противоположную от меня сторону, но затем остановился и словно нехотя обернулся. «Его Величество Бернард просил вас найти. Он хочет успеть поговорить до своего отъезда». Не дожидаясь моего ответа, Итан снова отвернулся и через мгновение скрылся за поворотом. Я растерянно смотрела ему вслед, не понимая, что снова сделала не так. Слова, брошенные им мимоходом, медленно осели в моей голове. До отъезда? Они уже собирались уезжать, и Ровус, он знал это? Знал, что они скоро уедут, когда целовал меня? Словно ответ на мой невысказанный вслух вопрос, Ровус стоял в коридоре, пристально глядя на меня. Его лицо было непроницаемо, но сложенные на широкой груди руки и напряженные плечи все сказали за него. Он снова, как и прежде, был мной недоволен. И в этот момент я окончательно решила. Принц Флоритании никогда не разобьет мне сердце. Я просто не позволю себе ничего чувствовать по отношению к нему. Все, что, казалось, зародилось между нами в Великом лесу, там и осталось. Ровус шагнул было ко мне, но то, что он увидел на моем лице, вынудило его остановиться. Принц сжал челюсти, на секунду задержал на мне свой взгляд, а затем, не сказав ни слова, развернулся и пошел вслед за Итаном.